на котором вертелась возбужденная Пру. Но вот миссис Хэддок начала глубоко дышать, потом раздался храп с громким резонансом. Казалось, на чердаке кто-то рассыпает по полу мешок картошки. На меня это не произвело впечатления, ведь храп легче всего подделать. Рука Пру, сжимавшая мою руку, стала влажной от пота, и я почувствовал, как по ней пробегает дрожь. «А-а-а!» — произнесла вдруг миссис Хэддок, а Пру подпрыгнула на своем стуле и отчаянно вскрикнула, словно ее ударили кинжалом. «А-а-а!» — повторила миссис Хэддок, извлекая полный драматизма возможности из этого простого звука. «Мне это не нравится», — прошептала дрожавшая всем телом Пруденс. «Лу, дорогая, мне это не нравится». «Успокойся, не то все испортишь», — прошипела Маргон. «Расслабься и постарайся сделать свой ум восприимчивым». «Я вижу среди нас новичков», — сказала вдруг миссис Хэддок с таким сильным индийским акцентом, что я чуть не рассмеялся. «Новичков, которые пришли в наш кружок. Я говорю им «добро пожаловать». Мне показалось странным, что миссис Хэддок больше не соединяла свои слова вместе и не производила удивительных вздохов. Она побормотала и поворчала с минуту что-то непонятное, а потом сказала ясно: «Это Мауэйк». «О!» — воскликнула Марго с восторгом. «Он пришел! Вот и он, мама! Это Мауэйк!» «Кажется, мне сейчас будет плохо», — сказала Пру. Я внимательно смотрел на миссис Хэддок в тусклом мерцающем свете, но, как ни старался, не заметил ни единого следа эктоплазмы или летающих трубок. «Мауэйк говорит», — объявила миссис Хэддок, — «что белой девушке не нужны больше проколы». «Вот», — сказала Марго торжествующе, — «белая девушка должна слушаться Мауэйка. Ей не нужно влияние неверующих». Я услышал, как мама воинственно фыркнула в темноте. «Мауэйк говорит, что если белая девушка доверится ему до наступления двух лун, она будет здорова. Мауэйк говорит...» Но что собирался сказать Мауэйк, мы так и не узнали. Потому что в эту минуту кошка, которая разгуливала незамеченной по комнате, прыгнула на колени Пру. Раздался оглушительный крик. Пруденс вскочила на ноги и с отчаянным призывом «Лу! Лу! Лу!» как ослепленный светом мотылек, ощупью заблуждала по комнате вокруг сидящих людей, вскрикивая каждый раз, когда касалась чего-нибудь. Кто-то догадался включить свет, прежде чем Пру в своей цеплячьей панике не причинила бы какого-нибудь вреда. «Послушайте, не слишком ли это, а?» — заметил вялый молодой человек. «Вы могли нанести ей большой вред», — сказала девушка, глядя на Пру сверкающими глазами и обмахивая миссис Хэддок носовым платком. «Меня что-то задело, что-то коснулось, оказавшись у меня на коленях», — со слезами сказала Пру. «Эктоплазм! Ты все испортила!» — рассердилась Марго. «Как раз тогда, когда проходил Мауэйк!» «Мне кажется, мы достаточно слышали Мауэйка», — сказала мама. «Теперь самое время кончить валять дурака с этой чепухой». Миссис Хэддок, которая невозмутимо похрапывала в течение всей сцены, вдруг проснулась. «Чепухой?» — повторила она, уставившись на маму своими выпуклыми глазами. «Вы смеете называть это чепухой? Уаха!» Это был один из крайне редких случаев, когда я видел маму по-настоящему рассерженной. Она выпрямилась во весь свой рост и рассвирепела. «Шарлатанка!» — бросила она в лицо миссис Хэддок. «Я сказала, что это чепуха, и повторяю, чепуха. Я не позволю, чтобы моя семья имела какое-нибудь отношение ко всякому вздору. Пойдем, Марго, пойдем, Джерри, пойдем, Пру, мы уходим». Нас так удивило проявление решительности обычно спокойной мамы, что мы кротко последовали за ней и вышли из комнаты, оставив разгневанную Хэддок в окружении нескольких ее учеников. Едва мы очутились в безопасности своих комнат, Марго разразилась потоком слез. «Ты все испортила, испортила!» — говорила она, ломая руки. Миссис Хедок больше никогда не станет разговаривать с нами».